маскировочные детекторы, так называемые. Когда ты сидишь на, ну вот, у тебя мышка, обычная мышка, и компьютер. И на экране возникают спонтанные ряды числовые. Числовые, не буквенные. Вот. Человеческий мозг не фиксирует информацию короче, чем 5 миллисекунд, по-моему. Ну, какая-то там точная цифра есть, по-моему, 5. Сколько-то там 5. А фиксирует уже больше, там, по-моему, от 8 и дальше. Что они делают? Они пускают случайные слова, на них, на 5 миллисекунд, на них кладут маску. На еще там, на 30 миллисекунд. И ты тогда видишь только маску. Ты успеваешь прочитать слово неосознанно, но видишь только маску. Значит, твоя задача – кликать мышкой каждый раз, когда ты увидишь маску. Соответственно, ты набиваешь частотность среднеквадратических отклонений обычного, да, обычного своего, ну, своих реакций обычных. Тебе там елка, утро, стенка, зеленый, все. А потом топор, опять елка, там, сумка, книжка, убийство, там, ну и так далее. И у тебя отклонение по этим словам статистически значит. И как ты будешь к нему готовиться, если ты не знаешь вопроса? Понимаешь, да? Поэтому тут дело такое. Да. Ну, в принципе, это все можно там загуглить и почитать. Конечно. Ну как, ну, при должной сноровке. К концу недели изучения у тебя. То есть тут даже не гуглить надо, тут надо читать специализированную литературу. Это не секретная литература, она есть, ее надо читать. А поднимать банки, да, эти патентные библиотеки, то есть кто что патентовал, какие устройства. А специализированную литературу читать. Там это есть. Но вообще, вот по-честному, не получится. Хорошо сделанный детектор. Я говорю, он фиксирует. Это детекторы 80-х годов поколения. Сейчас есть детекторы, которые напрямую через энцефалограмму смотрят, какие центры активизируются в мозгу. Ну как ты его обманешь? Ну как? Ну чем? Старый, а их не используют, понимаешь, больше. Нет. Сейчас вот и вот эти совершенно стандартные, их вот они там, несколько компаний есть, которые тебя действительно снимают. Там давление, потоотделение и так далее. Но это больше так, как бы. Чтобы люди сами признались. Современные детекторы бесполезны обманывают. Ты просто не знаешь вопрос. А тебе показывают картинку, снимают энцефалограмму. Ну и что? Ну и что ты успеешь? Где ты успеешь? А есть методики. Управление с стрессом, то есть, ну, я за собой, например, замечаю, что в стрессовой ситуации я вот начинаю волноваться, пульс учащается. Так это хорошо. Это радоваться надо. Есть такой фантастический рассказ, там ученые делают грибов, позволяющие снимать визуальные картинки. Он собирался в помощи там, архитекторам, художникам, ну, всех идеалистов, в общем, собирался его использовать. Естественно, за грибами уже отобрали военные, его самого арестовали. Садили там какого-то кандидата-террориста, где живет твой сообщник, там, Ахмед такой-то, то звонок хрена, как его дома, сразу там шел фотоаппарат, короче. Адрес писали, короче. Вот примерно так. Вообще, я бы на самом деле не рекомендовал менять. У меня тоже было по молодости нездоровое желание изменить параметры работы системы. Их не надо менять, их надо совершенствовать. То есть не нужно контролировать то, что не нужно контролировать. Да? Потому что надо, что нужно менять, нужно приводить, наоборот, нужно приводить реакции к оптимуму. То есть если стресс реальный внешний, надо его испытывать. Если стресс воображаемый, то есть ты сидишь посреди пустой комнаты и боишься того, что еще не наступило, с этим надо работать. Но это к психотерапевту. То есть вот все вполне серьезно, в терапию и работать с этим. Развлекся, короче. Сказал отвлекаться. И тут еще нам должен был быть какой-то там всенародной речи и значит загипнотизировать народ, видеть в чем-то. Я тут, в общем, ученый ждал эту минуту, много не полезло, потом вышел на балкон, в общем, ну, ползаем. Только прибора была обратная связь. Когда 100 тысяч человек единодушно подумали, что ты сдох, прибор сработал. Это вот это правильно. Это правильно. Поэтому, да, да. Ну, время-то есть еще, что-то поспрашивайте меня о чем-нибудь. Вот у меня тоже был вопрос, как снимать модель, например, со спортсменов. Вот, например, прыжки в воду с вышки. У тебя есть видео, но не настолько подробно, чтобы ты замечал... Просто не настолько подробно. А, да, это хороший вопрос. Я могу дать тебе проект, как это делать. Это не будет дешево. Но если это внедрить, это, конечно, революционный будет момент вообще в спорте, в принципе. Потому что сейчас это в спорте, к сожалению, не применяется. Сейчас есть технологии в кино, motion capture, когда они снимают любое движение. Если ты ставишь датчики на все суставы вообще, и датчики на растяжение мышц, что тоже можно поставить медицинские, и заставляешь этого человека совершить соответствующий прыжок с нужным результатом, причем, ну там характерологический момент должен быть. Там тебе нужно либо переобсчитать для человека с другим полом, другим весом, другим распределением массы. Но если ты берешь усредненно, то есть лучшего спортсмена таких же массогабаритных характеристик, то что надо сделать? Нужно сделать имитационный роботизированный костюм, который ты как удар в теннисе, да, или в гольфе, ты кладешь, а он сам двигается только так, как, и ты не можешь двигаться иначе. Да, вот строго. И ты вынужден медленно в нем, да, это делать, потом тебе показывают, как в нем, и ты потом это делаешь раз там 35, потом у тебя костюмчик этот убирают, и делают пум. И у тебя ставится навык. Идеальный, как он мог бы быть, в принципе. А, к сожалению, таких нет. Есть упрощенный вариант того же самого, без компьютера, когда два комплекта motion cap. То есть для прыжков в воду, ну, в смысле прыжка в воду, там еще специфика, там это, ну, ты же не можешь его реально фигануть в костюме в воду, ну, это опасно. Но вот постадийно, то есть отрабатывать каждый элемент постадийно и дать им возможность, это можно. А для большинства навыков, включая танцы, гольф, теннис и так далее, достаточно будет двух вариантов motion capture и компьютера. Ну, то есть один комплект и компьютер. То есть сначала снимаешь со спортсмена, потом ставишь вот испытуемого, надеваешь ему все то же самое бодягу, компьютер снимает с него и сравнивает с эталоном. И выдает градиент отклонения цветом. То есть насколько сильно. Это еще было в моем детстве, когда это в году 92-м я ходил, когда были еще первые компьютеры, они это применялось в кабинетах физиотерапии для лечения сколиоза. Когда вешали эту штуку, и у тебя выдавало, значит, насколько ты в какую сторону отклоняешься. Реально крутая штука. Вот. Вот сейчас себестоимость этих устройств, ну, это копеечная, на самом деле. Я думаю, что там 10-15 тысяч долларов можно уложиться. А за постановку удара, тренировки и так далее, если создать библиотеку, это совершенно феерическое направление будущей медицины и подготовки спортсменов. Вот. И, соответственно, по отдельности, то есть как бы начиная с базовых шагов, как эти шаги делают вот, великие спортсмены, там танцы, теннис, плавание. Ну, вот, я говорю, с прыжками, с воздушной акробатикой будет посложнее. Да, но их можно на подвесе медленно опускать. Вот. Когда они там 300 раз опустятся на подвесе, можно делать. Вот такой способ моделирования спортсмена. А по видео не получится, потому что там будет две, там, во-первых, там будет, ты не можешь микро вот эти повороты, и натяжение мышц не можешь. Вот. А там просто у тебя не будет выбора, там рука будет двигаться только так, как, значит, она должна двигаться. И будет школа Тайгер Вудса, одни школы. Ну, то есть они же по-разному это делают, по сути. Да, и тогда все сначала учатся одинаково, а потом уже начинают, то есть, там, миллиметр отход от канона, считай, такой восточный подход будет. Он нарушил канон, а! Ну, то есть, круто. Вот, так это надо моделировать. Спрашивайте, потому что у меня есть много разных ответов на многие разные вопросы, потому что я не могу их перечислять. Ну, что у меня вопрос. Если вот, ты в воскресенье говорил, что вот, не веришь в платежные системы, ну, если я правильно тебя понял, наподобие Яндекс денег в Эпмане, а веришь в оплату по карточкам. То есть вот я хотел уточнить, как ты думаешь, в будущем там. Ну, лет через 5, как вот все-таки, вот у нас в России, да, в больших городах, будет принято платить именно с карточек, транзакции? С карточек, я думаю. С карточек. Более того, я не думаю, не будет разницы. Будет просто Яндекс банковская карта. Плюс, если говорить о тенденциях, то есть, во-первых, они все сольются. Во-вторых, если говорить о тенденциях, то та тенденция, которая наблюдается сейчас, но которая пока мало заметна, на самом деле, если посмотреть, то у компаний сотовых сетей есть распределенные офисы, у них есть биллинг, у них есть расчетная часть вся, они абсолютно идентичны банкам, на самом деле. По мощностям, по людям и так далее. И, по сути, самый простой вариант будет это с интеграция пластиковой карты с мобильным телефоном. Не как сейчас, да, вот, когда ты там комиссии кому-то платишь и все истории, а когда кто-то, вот, например, там не связной банк, а будет Мегафон банк, когда там цена за транзакцию будет такой же, там, ну, она будет бесплатной для плательщика, за нее будет вписываться до 3% с получателя платежа, это будет обычный банк. Мегафон банк, МТС банк и так далее. Я считал, что это МТС. Сбербанка нету мобильных вещей. Ты как, подожди, ты не можешь мобильным телефоном платить сбербанковским? У меня автоматом все это списывается. Нет, ты не поняла логику. У тебя не будет отдельной кредитной карты, ничего не будет. У тебя будет один мобильный телефон. Только мобильник. Да, и ты приходишь, и этот мобильник прикладываешь к терминалу, ну, там, или там, нажимаешь какую-нибудь кнопочку, там что-нибудь светит. Вот. И с этого счета, который является счетом мобильного и банковским счетом. Да, то есть это банковский счет с функцией звонков. Вот что это будет. Вот. С биллингом, с платежами, все, ее нет, будет. Да, пластиковая карта с кнопкой. Ну, то есть вот, или так. Да. Вот я считаю, что это перспективная тенденция. Ну, 5 лет вряд ли, а лет 10, да. Такое будет. Привязка к индивидуальным идентификаторам произойдет. А в будущем вообще это будет, ну вот, индивидуализировано полностью. Сенсорами какими-нибудь. Тыкаешь, все списывается. То есть сейчас карта, она изначально же карту делали без всякой магнитной полосы, она была просто куском картона. И это по сути не более чем передача обязательства. То есть, по сути. А к этому вернулась. Сейчас она вся пошла в сторону технологии, я думаю, она оттуда будет отходить. То есть достаточно будет верификации чуть ли не отпечатком пальца, да, то есть то, что вот ты за тебя всю транзакцию совершил. Я подтверждаю транзакцию. Все. Вот. Сейчас вся эта псевдосложность с оформлением бумажек, это все больше бюрократическая волокита. Это как раз мы занимаемся тем, что хотим интерфейс сделать удобный. По оплату, чтобы не надо было вводить ни номеров карточек, там, ни срок годности, ни этот, там, код. Ну, статистику считаю, что когда вещь не первой необходимости, то достаточно много отказов именно уже на этапе оплаты. Да. То есть вот человек вот уже протягивает, грубо говоря, купюру, а ему там нет, вот ты вот так сделал. Нет. Да, согнут трубочку, там клюнь, она подходит. Ну, хотим сделать. В принципе, да, если удастся, я говорю, со стандартами разобраться, там они эти-то стандарты с трудом приняли. Да, там вот, тяжело еще законодательно. Конечно. Поэтому они, ну, это все для удобства идентификации вроде как делается. Если удастся найти альтернативный способ идентификации пользователя, это будет вполне достаточно. У России сейчас другая, там до этого еще дорасти надо. У нас проблема с приемом подписок, вот подписных платежей. Вот этого у нас нет в России. То есть вот периодических списаний за определенные услуги. Почти нету операторов. Что? Ну, как вот на Мегафоне. Вот как у тебя. Да. Да, да, она списывается раз в месяц там такая-то. Нет, это как раз необходимо автоматом списывать. Это нормальная американская система, когда за все тебя списывают подписку. В России это везде возможно. У нас это просто пока мало востребовано по причине капитального идиотизма продавцов. Потому что когда я говорил об этом с ВТБ или с ассистом, они говорят, а вы у нас первый, кто об этом спрашивает. Не, конечно, это возможно, говорят они, а что невозможно? Айфайзен сделал? Я вот просил. Куда? Прикольно, а как это устроено? Нет, смотри, это немного другое. сейчас есть вариант, это с твоей стороны. То есть ты приходишь, пишешь заявление на периодические платежи, и это, по сути, серия платежных поручений, которые выполняет банк. Это немножко другое, нужно другое. Чтобы ты мог вот на сайте, на любом сайте, ввести реквизиты своей кредитной карточки, поставить «да, я подписался», и с твоей карточки безакцептно списывалась вот эта вот платежка. То есть именно инкассо, не платежные поручения. То есть то, что ты делаешь, это по сути серия платежных поручений на будущее. Нет, там это же есть правила, там есть ограничения, при таком списании там ты можешь обязательно вернуть товар в течение чего-нибудь, там предусмотрено возврат и так далее. Это тоже обычно решаемо. Ну, как у Мегафона сейчас. Вот у меня, когда баланс падает ниже там, 300 рублей, у меня автоматически 100 рублей писывается с кредитной карты на счет Мегафона. Ну и все. Поэтому всегда с 300. Нормально. Удобно. Вот. А вот, так, вот такого процессинга в России почти. МТС так где? По мобильным платежам. Так почему? Потому что они могут позволить себе это делать через какие-то крупные банки в индивидуальном порядке, им делают такой процессинг. Да, ну просто я говорю, просто они запрашивают. Вот сейчас мы нашли какой-то процессинг швейцарский, который может это делать. PayPal это делает. Но чтобы пользоваться PayPal, тебе нужно иметь резидентуру где-нибудь еще. Вот очень-очень перспективная эта схема. Как открывать компанию в стране, где PayPal принимает, вот полностью простроить эту схему. То есть, как открыть компанию там, в Сингапуре, как настроить PayPal на Сингапур, как принимать на PayPal, как с PayPal выводить на банк в Сингапуре, с банка Сингапура выводить на ИП в России. То есть общая схема понятна, но вот общая схема компании в Сингапуре. Да, надо подключить. Ты говоришь, вот пошагово. Вот за это будут очень много платить. Совершенно точно. Ну, пока PayPal в Россию в чистом виде не придет. А это когда еще случится, черт его знает. Поэтому вот эта схема будет хорошо работать. И будет очень востребована. На ней можно много зарабатывать. Приведи пример. Сложно сказать. Да. Да. А почему он здесь тоже? Не симпатичен у нас тоже. Ну, понятно, да. Самый простой способ – это воспользоваться формальным объяснением, которое при этом является правдивым. Да? Вот, и сказать, что у тебя там, ну, то есть использовать какую-то деталь разделенности и ответственности. Что это как бы не ты отказываешь, да, а есть правило. Поэтому, что склад у тебя на охране, и материальные ценности принимает кладовщик под свою подпись, а под подпись кладовщика ты не можешь подставить кладовщика, потому что ты хоть и гендиректор, но кладовщик не будет вписываться. И поэтому, если он готов написать расписку, что эти мотоциклы могут исчезнуть в любой момент, ему, в принципе, все равно, и никто за них ответственности не несет, да? Тогда, пожалуйста, ну пусть он будет готов, что они могут исчезнуть, и тогда никто ответственности не несет. Вот. Но потому что как бы никто не будет за ним. Либо, ну, потому что ты не можешь подставлять кладовщика. Что? Ну хорошо, значит, ты говоришь просто, что я не могу это делать, потому что я гендиректор, а не кладовщик. Это принимает кладовщик своей подписью, есть порядок, регламент работы со складом. Что? Нет, говоришь, что у тебя есть старший кладовщик, к которому нельзя подойти. Ну, то есть, как бы, должна быть формальная причина, которая при этом должна быть истинной. То есть, я, когда меня спрашивают обычно, там, касательно бизнеса... Маленькая причина. Маленькая весть. Он мне хреново поставил на аудиторию, криво поставил на навигатор. Все остальное делать хорошо. Я не хочу. Нет, это не я не про это. Должна быть формальная причина для отказа. Формальная причина. Хотя, ты знаешь, если честно, на будущее корректнее, конечно, сказать не хочу. И делай с этим, что хочешь. То есть вот это будет более адекватной коммуникацией на перспективе. Это ты его как бы обрезаешь. Ты можешь, в принципе, и говорить об этом не хочу. Потому что не задавая мне вопрос, это достаточно интересный, тонкий момент. Мне, когда кто-то говорит, вот, а поехали туда-то? Я говорю, нет, не поеду. Потому что я там сейчас себя не очень хорошо чувствую, допустим. Мне говорят, так мне тебя не спрашивать? Да, вот этот переход. Я говорю, понимаешь, не надо обрезать коммуникацию ни с одной стороны. Ты продолжай спрашивать, у тебя есть право спрашивать, у тебя есть право отказывать или соглашаться. Никогда не знаешь, как пройдет конкретная коммуникация. Поэтому не говори ему, ты меня не спрашивай. Я говорю, я тебе не отвечу. Да? И тогда я не поставлю и не скажу, почему. Такие дела. Такая суровая позиция. Вот. И я думаю, что ну, она как-то, как ни странно, оказывается обычная. Приемлемый. У меня вопрос по стартапу, который я сейчас отсмотрел. В шестом задании была система, когда мы выявляем жалобу, еще не знаю, какая это жалоба, а потом эту жалобу мы должны разместить у кого-то. И вот когда мы размещаем жалобу, нам ведь, мы ведь не можем выслушивать жалобу того, где мы размещаем. Мы должны протолкнуть наш проект. Нет, то есть шестое или седьмое? Шестое. Или пятое? Шестое. Шестое с кейсами. Пятое, значит. Что с кейсами? Где шесть кейсов? Семь кейсов. Где да? Вот как с этим? Я не понимаю вопроса тогда. То есть ситуация очень простая. Ты выслушиваешь. Да. Человек говорит, у меня мобильная связь не ловит. Да. Ты говоришь, кстати, есть усилители. Так? Да. Ты седьмое задание-то сделал? Шестое задание сделал? И тебе зачли его? Да. Зря зачли. Я как раз таки указал, что вот я вижу здесь... Ну, значит, зря зачли. Если сделал шестое задание, то значит, ты его просто не понял. Я здесь на практике шестое отработал. Человек, пожалуйста. Куча без навыков. Да. Хорошо? То есть, спасибо. Да. То есть я так уже все, сейчас кейс пишу. На той стороне заработал, сейчас наличка. Уж точно дарму не будет. Но здесь надо было уточнить, а почему он не хочет платить за эти деньги? Он хочет найти схему, по которой без нам вот так вот что-то потратить без потерь. На что? Это уже его вопрос. Окей. Я не знаю, если это не обвиняет. Да. Ну, окей. Я ответ на слово просто немножко не понял. То есть, например, да, ты говоришь, что есть усилитель для сотового телефона. Да. Значит, я должен, например, да, найти, точнее, вот так. Ты седьмой урок смотрел? Седьмой урок? Нет. Оно и видно. Оно и видно. Еще раз, у тебя есть этот человек, который говорит, да, я хотел бы купить усилитель для сотового телефона, правильно? Теперь, ты открываешь интернет, находишь компанию, которая торгует усилителями для сотовых телефонов, и звонишь, и говоришь им что? Ну, по той схеме я не должен жалобу получать. Нет. Точнее, наоборот, я должен получить их жалобу. Нет. Ты пресуппозируешь, что она существует. Что она существует? Какая? Какая? У юрлиц какие жалобы существуют? Хочу больше продаж. Вы просто спрашиваете, хотите больше продаж? Нет, ты спрашиваешь, кто у вас отвечает за поток входящих клиентов? Ты находишь человека, который по определению обладает этим атрибутом. Да, нашли, и что мы говорим? Вот люблю пересказывать седьмые уроки, да, вслух, дословно. И говоришь ему, здрасте, я представляю рекламное агентство или бла-бла-бла. А у меня есть некоторое количество, у меня постоянно обращаются люди, которые хотят купить усилители. Вам, в принципе, интересно, если бы я создал вам вот такой поток ходящих клиентов, а вы бы мне выплачивали небольшое вознаграждение? Ну, в принципе, интересно. Он говорит, да или нет. Если он говорит, нет, ты говоришь, окей, нет и нет. Здесь конкурент. Если он говорит, да, мне в принципе интересно. Ты говоришь, отлично, вот первый клиент, давайте на нем проверим. Вот договор агентский, заключайте, поехали. Нет, я так и сделал. Просто правильно. Я думаю, что там самый первый должен быть, что мы должны услышать жалобу. Там просто не было... Технология личных продаж, технология личных продаж, тут это не совсем пресуппозиция. Это в принципе более-менее даже хороший вопрос. Это не пресуппозирование. Это мы приходим к человеку, у кого такая проблема есть. То есть, когда я звоню, то есть я понимаю, как я это делаю. Вот я не уточнял эту деталь. Но это тоже личная продажа в чистом виде, там есть запрос. Потому что я звоню и спрашиваю, кто у вас отвечает за поток входящих клиентов? Кто у вас отвечает за входящих клиентов? Да? То есть, вам не нужны новые клиенты входящие? Нужны. То есть, кто лично принимает это решение? Да? И тогда мне дают человека, у которого этот атрибут уже существует. Да? Я запрашиваю человека с этим запросом, и вот ему уже продаем. Вот. Таким образом, технология, по сути, соблюдена полностью. Понимаешь? Ну, то есть, в принципе, да. То есть я нахожу только тех людей, которые имеют эту потребность изначально, первым вопросом в звонке. Что мне некоторые задания, там, которые были до этого, поэтому не именно из-за того, что у меня была пресуппозиция, мне ее не одобрили, сказать, типа, делайте не то, что у вас было, а то, что... Это абсолютно правильно сделали. Нет, ну да, я... И здесь этот седьмой урок, он вот как раз этому учит. Я не разъяснил этот момент на практике, но потому что он для меня был, опять же, вот просто очевидным. Но, видимо, действительно стоит его в будущем разъяснить, потому что, ну, видно, что... Да, я его разъясню. Но вот, по сути, технология соблюдена. То есть я прихожу и начинаю разговаривать только с тем человеком, у которого эта потребность есть. Если у него нет, я с ним вообще не разговариваю изначально. Это шаг ноль такой. Да. Мы позавчера записывали вопросы, которые ты планировал сесть на веб-блоке. Да. Потому что ты их все осветишь. Давай. Какие осталось? 2 часа. Ну, чуть больше. Планы у тебя? У меня планы сейчас как раз поговорить про личные продажи, дать вот технологию, ну, личных продаж, технологию продажи выступлений, вот, и поговорить просто на вопросы поотвечать. Ну, как вот про детектор лжи там. Там останется часть, например, скорочтение, мнемотехники? Скорочтение, я же сказал, скорочтения у меня нет. Мнемотехнику я пришлю. Я же отвечал тебе на этот вопрос. Куда пришлю? Ну, запроси. Я сказал, запроси. Я тебе прямо сказал, запроси у меня, я тебе пришлю. Я это помню, я это говорил. Вот я же тебе это говорил, Рауф. Потом ко мне еще подходил Ваня и говорил, пришли мне тоже скорочтение. Я говорю, я не пришлю тебе мнемотехнику. Не пришлю тебе мнемотехнику, у нас с тобой нет партнерских договоров. Зачем я тебе пришлю? Аффирмации. Аффирмации что? Завершение процесса. Твои личные аффирмации, про которые ты рассказывал. Да, я технологию расскажу, аффирмации все равно какие. И про гештальт ребята, которым ты хочешь. Опять же, запроси то же самое. Вот про гештальт и про эту самую напиши мне письмо, я тебе отвечу. Это уже просто индивидуальный такой вопрос. Дима, а вот тоже блок, ты, кажется, говорил, как встраивать модель, не зная модели, если я правильно. Как встраивать модель, не зная модели? Я не так поняла. Нет, я сказал, не понял вопрос. С двух сторон идешь к модели, сказал, что знаешь такую технику, когда ты с двух сторон идешь. Как проектировать? Проектирование знаю, модели. Это конечный результат. О, после результата. Ну, на самом деле, хорошо, я понимаю, о чем примерно может быть речь. Если вы уточните вопрос, который был именно тогда, я постараюсь его вспомнить. Но... Тогда это было в тренировке, насколько я помню. Ты говорил примерно следующее, что у тебя есть технология, которая тебе позволяет, зная, только зная результат, результат модели, полностью получить саму модель. Хорошо. И говорил, что поделишься с нами. Договорились, поделюсь. Ну ладно, значит, технология личных продаж. Все ее помнят? Все помнят технологию личных продаж? Кто не помнит? Кто не знает ее? 5 шагов. Шаг номер 0. Ну, там, в итоге их 7 будет, ну, то есть 6, с 0 по 6. Есть очень важный шаг номер 0, это направление контакта. направление контакта и вообще, ну то есть найти человека. Да, в принципе. Первый шаг – это установить коммуникацию, начать разговор. Второе – это найти жалобу, то есть дождаться эмоциональной реакции, дождаться или вызвать. Ну, дождаться понятно, когда сам человек начнет что-то ныть. Вызвать – это провокация, троллинг, все, что с этим связано. Эмоционально, сильно эмоционально. Чем сильнее, тем будет, тем продажа будет интереснее. Предложить удвоенное решение. Которого у вас нет. Удвоенное решение. Да. Человек ноет, вы ему удваиваете результат. Причем, что бы ни было, вы удваиваете. Ну, то есть. Приведи пример жалобы. Я хочу спать. Отлично. Было бы тебе интересно вот технология, по которой можно спать в два раза меньше. В принципе. Во время сессии. То есть, опять же, совершенно вот из головы. В два раза улучшаете параметры все. То есть, ну, то есть надо смотреть, два это много. То есть 1.2-2. То есть вот, вы должны получать результат. В два раза. Потом держите паузу. Принципиально важный момент, чтобы выдержать направление контакта. Если пауза, да. Если человек говорит, да, откладывайте. То есть тут в канонической версии откладываете, в будущем, если это работа в качестве ИП, закрываете. То есть, ну отлично, давай денежку, там, давай авансик, вот сейчас. Понимаешь, что. То есть либо откладываете и говорите, тебе позвонят в течение 2-3 дней, либо закрываете человек прямо сейчас. Если он после паузы не заинтересовался, идете на второй пункт опять. Вот оно циклится. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Опять. Да. Шестой в конце. Это, собственно, продажа. Ну, это повторение. Это вот эта же технология, примененная к исполнителю. Это же технология, примененная к исполнителю. Приходите к исполнителю и спрашиваете, кто у вас отвечает за поток входящих клиентов. Ну, вот этот отвечает. Ну, отлично. Вам, в принципе, вот я представляю там рекламное агентство или черт в ступе. Вам, в принципе, интересно, если бы я вам поставлял входящих клиентов, потому что у меня их много, а я вот за вознаграждение. Все на рекламу. То есть вот ключевой момент. То есть есть два обычных возражения. Типа, а что вот вы, какое еще вознаграждение? Что это такое? Хотите, приводите? Говорит, ну вы же все равно деньги на рекламу тратите. Вы же все равно инвестируете эти деньги. Это же возражение снимает вопрос, а что вы на друзьях зарабатываете, да? Мы не на друзьях зарабатываем, принципиальный момент. Мы берем деньги, которые так и так тратят на рекламу. То есть мы берем деньги не за этих, а за рекламу, как бы. Да. И это снимает вот эти вот возражения. А тебе говорят, да, хорошо, ты говоришь, ну отлично, давайте начнем вот с этого первого клиента. Вот. Значит, вот вам мой телефончик, вот обслужите его, посмотрите, как пойдет, выплатите мне комиссию. А во втором варианте вы здесь просто закрываете клиента и говорите, отлично, давай авансик. Когда начнем? Ну, мне надо подумать. Нет, думать нельзя, вот давай в течение 2 дней надо принять решение, потому что потом мы с тобой работать не будем. Все. Закрывать срочно по времени. Да, ну, технология личных продаж, каноничный вид. На выступлениях она на самом деле ровно такая же. Просто есть несколько деталей, которые можно учесть. Какие это детали? То есть, во-первых, хорошо собрать народ на тему, вот, которая связана с тем, что, о чем, что ты собираешься продавать. Потому что если люди приходят на тему про аквариумных рыбок, а ты им про недвижимость, ну как-то не пойдет. Вот. А если они пришли и говорят вот про аквариумную рыбку, кому в принципе интересны аквариумные рыбки? Ну, сейчас они всем интересны аквариумные рыбки, конечно, на эту тему пришли, ну, то есть автоматически. Вот. А устанавливаешь эту коммуникацию. Вот здесь эмоциональную реакцию не ждешь, а создаешь, по сути. создаешь, ты рассказываешь метафоры и рассказываешь им вот это удвоенное решение, вот оно совмещается, по сути. Твой тренинг весь должен быть простроен про удвоенное решение. Твое выступление – это рассказ про удвоенное решение. Вот как круто, когда… То есть ты примерно знаешь, чем они пришли, можешь собрать ожидания в начале и так далее. Что бы они ни сказали, расскажешь, как это круто, когда в два раза лучше. Вот. За счет того, что они приходят с некими ожиданиями, которые ты собрала в начале тренинга, ты им рассказываешь про то, как это круто, как это в два раза лучше, чем они вообще себе представляли. Он говорит, что ну, уже есть. И, вот. Несколько вот этих моментов. То есть ты видишь, что первое, что уже есть, и ты пресуппозируешь, что все, кто об этом не знают, но с ними что-то сильно не так. Угу. Ну как, ну вот, ты серии, ну вот когда в мире существует, вот сейчас, вот это. Для меня это совершенно естественный уже процесс, я это делаю автоматически, причем, потому что я в это верю. Да, вот я там шел по улице, смотрел аварию там на дороге, два раза видел за последние 10 дней, как КамАЗ, именно КамАЗ, кого-то убил на дороге. Ну, то есть, печально. Я думаю, ну вот какими дебилами надо быть, чтобы не поставить автоматизированные системы предотвращения столкновений, которые стоят каждое, но не так дорого. Сейчас машины есть, которые автоматически по Берлину ездят сами, без водителя, паркуются полицейским разворотом и полностью вот в обычном городском потоке лучше, чем это самое. Безопасный автоматический тормоз. На автопилот для автомобиля полный вообще. Вот полный. Какого черта их хотя бы на КамАЗы не поставить-то? Ну ладно, я понимаю, ну легковушки, ну там всякая, ну это шняга, если она в городе, она действительно будет крошить пешеходов. Она ничего не видит, она, ты, блин, ужас. Вот цена вопроса-то. Они же туда пытаются установить ГЛОНАСС. Ну, почему вместе с ГЛОНАССом не поставить систему предотвращения столкновений? Пусть она тормозит, пусть у нее сзади бьются другие машины, черт бы с ним. Да? Лучше так пусть будет, чем она спереди людей сбивает. Ну вот спереди поставьте систему предотвращения столкновений спереди с пешеходами. Ну вот все. Парады. Вот. И так далее. И тогда вы рассказываете про это удвоенное решение, рассказываете про сильную мотивацию. Тогда у людей эта мотивация появляется, и кто-нибудь задает вопрос, а где это взять? Ну, то есть рассказываешь критерий остановки. Очень простой, пока кто-нибудь не спросит, а где это есть. Тут ты задаешь вопрос. А, ну, типа рассказывать, не рассказывать, кому в принципе интересно. Да? Ну, ты, дайте знать. Боль. Где взять? Тут ты уточняешь, ну, в принципе, интересно, где взять? Ну, рассказать, не рассказать. Это рассказать. Ну, кому интересно, поднимите руки там или встаньте. Ну, поднимают руки или встают. Отлично. Ну, раз интересно, вот тут ход. Но раз интересно, тогда, значит, вот, подошли к администратору, записались, оставили аванс, до всех остальных перерыв. Так, а вопрос нельзя, все. Вот туда. Все туда. Ну, вам же интересно ответ, вот туда. Да, демонстрация какая-то должна быть. Вот в этом компоненте, где ты рассказываешь про удвоенное решение. То есть ты рассказываешь. Да, ты можешь рассказывать про своего там, вот достать вот какой-то из этой вот человека, который получит еще вот это. Кому в принципе это интересно? Ну отлично, за 1000 рублей, все, пошли записать. Вот. Самое успешное. И это в принципе все. Там, кроме этого, ничего особо нет. Есть несколько видов усилителей, например, это снижение, то есть повышение тревожности или снижение критического отношения к деньгам. То есть для этого делается упражнение там, порвать деньги, отдать какое-то количество денег там, друг другу и так далее. Вот есть такие тоже, где используются. Хорошо работает, в принципе. То есть, когда люди там, достаньте купюру, передайте соседу, потому что свою жалко рвать. Это же чужая, как бы. Достали купюру, передали. Все. А теперь вот отследите на то, как вот деньги, энергетика денег, как она влияет на ваши переживания, бла-бла-бла. Ну вот все такое. И вы же видите, как вот тяжело, и все, которые с вами первый раз. Вот. А потом говорит, ну это же вот. А вот кто хочет вот прямо сейчас, вот кто хочет там. Вот, давайте так, вот, кто хочет купить 1000 рублей за 500 рублей, там, мозги скрипят, там, кто-то встает, покупает, вот так и в жизни, вот, все остальные сидят, а кто-то получает бабло, идиоты, не покупайтесь на конкретный простой, вот, почему вы не берете ценность, ну, вот обратите внимание, вы сидите, не берете ценность, да, ну, вот такими простыми упражнениями все подгоняется к этому моменту в конце. Я физически вышел из же людей, которые именно приходят одни и те же, садятся на вот это, они дальше не будут. Конечно, конечно, будут, конечно. Вот день не меняют. Так бывает, так бывает. Вот, но этих людей, они утилизируются, по сути. Можно посадить своих, как бы, чтобы своим их отдать. Как. Но это уже перебор. А там они должны видеть, что вы легко расстаетесь с деньгами, что надо решение принять сейчас. И все. Я помню, что ты еще применял технику, когда в 10 раз больше суммы. Ну, там тренинг стоит столько-то. Да. Но это вот как раз вот все уже игры с ценами, там, это уже дополнительно, да. То есть это уже убедители, которые ты в каждом конкретном случае будешь выбирать. А принцип вот такой. Ты приходишь, рассказываешь им, рассказываешь, пока они не скажут, да. А где это взять? То есть кому это интересно? В принципе, интересно. Ну, пошли, записались. И это очень просто, потому что если никто не спрашивает, значит, ты не домотивировал, значит, ты не делаешь продажу. Понимаешь, это очень удачно получается. Mm-hmm. То есть ты просто знаешь, что критерии, что не наступил этот порог, и ты как бы просто ведешь. Mm-hmm. Рассказываешь, пока кто-нибудь не спросит. Mm-hmm. Когда спросит, о, нормально, вот, теперь давай. Да. И если никто не спросит, то, ну окей, не дорассказала, ну не дополучила. Но зато как бы никто не скажет, что ты продавала. Ты же не продавала, ты же рассказывала про возможности. Mm-hmm. Правильно. Что такое повышение тревожности? Ну. Сидишь, людям рассказываешь про какие-нибудь негативные картинки будущего. Про КамАЗ, например, да. Что мы сейчас покупаем? Ну, и про КамАЗ, или про то, что именно может случиться с человеком в городе. Не что если не, это именно, тут не важно, это не должно быть, не обязательно даже привязка к продукту. А вот рассказ про то, что... что никогда не знаешь, что случится дальше. Да, что нельзя терять ни минуты, что всякое может случиться. Ну, то есть, вот, 600 секунд такие, да. Пересказываешь. В жизни есть и то, и это, и ты начинаешь рассказывать про вот эти негативные моменты, да, которые могут случиться. Я небольшой фанат этих вещей, вот лично я. Я больше люблю работать на позитивной мотивации, на жадности, на стремлении заполучить ценность. Но это моя личная особенность. Я знаю тех, кто работает именно на страхе. В принципе, все равно. То есть эмоциональная компонента, она должна быть сильная эмоциональная. Какая она, в принципе, все равно. Мне больше нравится драйв, мотивация к. То есть, ну, как-то комфортнее. Вот. Но если довести людей до тряски, то, чтобы от нее избавиться, они тоже заплатят. Просто вот там, где мотивация, двойное решение. Допустим, я там делал демонстрацию, да? Могу я там сделать демонстрацию, показать, как это работает? Частично или нет? Это что? Именно продемонстрировать? Да. Да можно. То есть это делается в этой части? Можно, да, можно. То есть там получается, ты делаешь такой тренинг, вот про что? Про что ты делаешь тренинг? Ну, там тренинг, как снимать в ручном режиме. Нет, как снимать в ручном режиме и продавать, как снимать в ручном режиме? И что ты продаешь тогда? Нет, продаю тренинг свой по фотографии. Начальный уровень. Базовый. Базовый на тренинге, как снимать в ручном режиме? У меня была такая мысль, что сделать, так скажем... Мне порядок непонятен. По-моему, снимать в ручном режиме надо те, кто уже умеет базовый. Там порядок непонятен. Это из серии, там, как делать филигранную вырезку для тех, кто вообще ничего не умеет. Ну, то есть... ну, там, наверное, я просто... Понимаешь, о чем я? То есть, если ты делаешь там из серии, как на самую стрёмную мыльницу за 300 рублей сделать, ну, пристойные фотки для контакта, вот тема, да, такая совершенно хомяцкая, да, как не выглядеть лохом на фотке на контакте за мыльницу за 300 рублей, вот как сделать так, чтобы не было я и моя кошка, да, вот, я и ковер, да, что жесть, живем, да, раз в одной реальности должны жить, вот, я и ковер, вот как сделать хоть что-то адекватное. Там, как сделать фотку, чтобы тебя нормально воспринимали друзья, там, ну и так далее. То есть приходит вот неизвестно кто, а ты им рассказываешь, да, тренинг про мыльницу. Ну, представьте, вот, а у меня один знакомый, он снимает в ручном режиме. Он говорит, такому вот тебе 5 лет училось. И вот когда в ручном режиме делаешь вот так вот, щек, вот с одного кадра, вот видите, что получилось. Вот. Да, я тоже так хочу. Ну, я даже не знаю, ну, кому в принципе интересно. Ну, вот, ну, отлично, вот, пошли за 50. там 100 рублей есть, с собой есть, вот 100 рублей оставьте, записались, молодцы, все. Вот так. То есть, потому что, ну, у тебя просто порядок нарушен. Ну, да. Ты на тренинге по спецнавыку продаешь базовый курс. Так нельзя. Наоборот, надо делать. То есть ты делаешь бесплатный базовый по фотографии, бесплатный базовый, на нем продаешь спецнавыки. Вот, это будет работать. То есть везде все школы за деньги, фотография, а у тебя бесплатно. Почему? Из любви к искусству. Но, как бы, спецнавыки ты тоже за деньги. Уже гораздо больше. Потому что ты специалист. А они нет. А у них базовый за деньги, а у тебя продвинутый за большие деньги. Это совершенно разные вещи. Вот. Понятно всем, как продавать? Хорошо. Так, с этим разобрались. Значит, касательно проектирования модели без. Касательно проектирования без модели. На самом деле это достаточно просто тоже. То есть вам для этого нужно использовать тоут. И пресуппозирование, по сути. Обратно инжиниринг. То есть ты смотришь, какой результат должен быть в конце. И ты обычно знаешь начало и конец, правильно? Но у меня есть образец. Ну, хорошо. А здесь предполагается, что образца нет. Подожди, как нет? Как приведи я, пример. Моделирование само по себе является обратным инжинирингом. Когда у нас есть нечто, что приходит к определенному результату, и мы потихоньку разбираемся, как это нечто работает. Нет, моделирование само по себе является наблюдением, отслеживанием посекундным, выписыванием списка навыков. Это не обратный инжиниринг. Проектирование – это обратный инжиниринг. Проектирование без модели – это обратный инжиниринг. А моделирование – когда ты вот записал по секундам, кто что делает, и сделал так же. Вот это моделирование. Обратный инженер, когда ты не знаешь, как это было сделано в первый раз, у тебя есть конечное состояние и начальное состояние, и ты от конечного состояния разбираешь, что надо сделать, чтобы за минимальное количество шагов до него дойти изначально. Когда у тебя нет образца, как это было сделано, у тебя есть образец конечного результата, у тебя есть. Если нет обратного конечного результата, у тебя нет обратного инженера, потому что нет чего идти обратно. Ну, все, я понял. То есть это не вариант из серии, а ну-ка пойди и сделай не знаю что. Да, это вариант. Это вот почему это полезный навык-то? Потому что когда вы удвоенные решения делаете, вы же не знаете, есть они в мире или нет. Вам же потом как-то это придумывать надо теперь. Что-то делать надо, вы же это продали. Да, нет, вам сказал, это еще ничего не значит. Как тоже приходит порой консультант и говорит, вот, а я же не знаю, ты продал или нет? Нет, вот и не парься. Продаж поговорим. Говорю, вот теперь я продал. Блин, да, вот теперь надо думать. Вот теперь, да, надо думать. Потому что пока не продал, что вообще париться-то? Правильно? Вот. И когда мы периодически продаем что-то, что вообще не знаем, как делать, да, вот тут, да, вот тут надо делать. Вот. Тут вы смотрите, вы начинаете метамоделировать просто. Какой конечный результат? То есть вы смотрите, что вы продали, и метамоделируете. Да. Приходите и делаете описание того, что есть сейчас, и метамоделируете. Делайте примерное описание, сколько времени это должно занять. Делайте шкалу времени. И по сути сопоставительным, то есть самый простой вариант – сопоставительный попарный анализ. То есть вы выписываете в столбик параметры, которые есть сейчас, выписываете параметры в столбик, которые нужны потом, и смотрите, какими шагами вы можете перевести одно в другое. Ну, серии, сейчас у курицы две ноги, нужно четыре. Блин. Так, сейчас две, нам четыре. Ну, хорошо. А надо еще, чтобы не было три головы, там, еще чего-то. Ну, то есть, вот, то есть, так, нет, все сразу, это слишком. Но вот сначала делаем четыре ноги, потом три головы и так далее. Ну, то есть, вот, постепенно, вот по парным сравнениям каждого параметра. Конечно. Конечно. По сути, да. Ну, то есть есть чистый лист начальный уровень, конечный результат вот тогда. Правильно. Ты вот можешь по клеточкам. Вот нарисовал клеточку. Ну, клеточка. Да, вот поклеточное рисование, когда ты расчерчиваешь на клеточке. Просто сетку накладываешь, как в тетрадке школьной, вот как у тебя. И говоришь, вот в этой клеточке, вот здесь пусто, Да? Вот здесь пусто. А здесь вот это. Значит, надо сделать вот здесь это, чтобы было так же, как здесь. Да? И поклеточно прям заполняете. Если вы правильно сделали все поклеточно, на выходе получится то, что нужно. Правильно? Вы понять не имеете, как изначально. Ну, постепенно, пошагово делаете. Главное выписать список параметров в конце и параметров в начале. Это надо делать метамоделированным просто. Все. Вот. Чтение по структуре — это то, что я вчера прямо рассказывал. Это когда я беру сначала, выписываю, ну сначала я ставлю задачу, так, вот, а потом я помню всегда естественную форму языка. Помнишь ее? Это как кто конкретно, что, когда физически сделал. Да? Вот я читаю примерно так. То есть я смотрю, кто, что, когда сделал. Все. Все остальное шлаг. Вот. Все остальное дополнение. Зачем мне? То есть я выбираю только вот, и причем выбираю, либо мне надо кто узнать, либо узнать когда, либо что, либо как сделал. Так вот я только эти куски из текста беру. Как с глазами идешь? Нет, я смотрю, я по абзацам смотрю. Вот по, ну, по 3-4 строки во всю ширину. Я смотрю смысл предложения. Сразу подлежащее, сказуемое, что сделать. Вот, вот, вот, все. Пум. Следующий абзац. И смотрю, подходит мне этот абзац в принципе или нет. Если подходит, перечитываю его подробно. Если не подходит, я его пропускаю. Да, если подходит, тогда по слову. Если он в принципе не про то, не тот, не то и не так сделал, то я про это читать не собираюсь. Ну, зачем? Я это пропускаю. Да? О, вот, вот тот человек, упоминание про нужного человека. Окей, прочитаю абзац. Да, или от... Что? Потому что вообще нет смысла читать быстро. То есть я ее читаю, как читаю. Без какой-то этой самой. Не для этого делается. Вот. Фильм «Малхолланд Драйв»? Потому что это потрясающий фильм, который был сделан очень просто. Он снят целиком, нарезан на куски и поставлен в перемешанном порядке. А получилось круто. Вот. И такая вот. Жизнь так устроена, по-моему. Да? Да. Клево. Это как раз фильм, который посвящен поиску, вот, синдром поиска глубинного смысла, да? Вот. Которого там нет. Вот в этом красота этого фильма. Это демонстрация того, что там нету никакого глубинного смысла. Но очень тянет искать. Нет, смысл, что очень прет вот разбираться, а какой теория заговора, кто кому как позвонил, вот, вот это все, да? А на самом деле какая разница? Но тянет же, понимаешь, вот, вот это, чтобы поймать вот это ощущение, вот его и стоит смотреть этот фильм. Да. Да. Малхолланд Драйв. Не знаю. Кто-то высылал, по-моему. Может, ВКонтакте. Я не знаю, у администраторов есть. Да, там список книг и фильмов есть. На сайте у тебя есть. Да, на сайте есть, в этом самом, в описании программы он был. Там много чего. Список книг практику? Нет. По-моему, нет. К мастерскому, да, я делал, к практику. А какой список книг к практику-то? Метамодель бы выучить. Это за 2 месяца, это хорошо будет. А в тренерском, это тот мультик, который ты давал в конце практики, да? Тренерский вообще не про это. Тренерский — это про работу с аудиторией, то есть он не про NLP. Ну ладно, давайте мы сделаем сейчас вот как. У каждого из вас есть собственная модель, да? Вот, ваша задача сейчас за 5 минут представить ее по формату продажи со сцены. В английском языке это называется platform selling, когда будете изучать продажи с платформы, да? Platform selling. По-русски почти никаких методик поэтому нет, по-английски очень много материала продажи со сцены. Вот, ваша задача сейчас сделать очень короткую презентацию по этой структуре. Для простоты, то есть вы нам скажете, куда мы пришли. То есть если я делаю там, если я хочу продать модель, как искать пиратские сокровища, да, я говорю, что здравствуйте, бедные любители раритетов. Раз вы пришли на тренинг «Поиск раритетов для бедных», то, скорее всего, кому, в принципе, интересны раритеты, да, народ? Вот так. То есть вы заранее решаете, кто придет, да, для простоты жизни. То есть нулевой шаг – это этот. Нужно сказать, да, кто это? Да, то есть почему? Потому что вы должны это знать заранее. То есть когда вы делаете продажу, вот этот принципиальный момент, обычно тренера делают эту ошибку. Они вот собирают, кого попало, и продают, что есть. Неправильно. Надо собрать тех, кого надо собрать, чтобы они потом купили это, чтобы они автоматически уже хотели. То есть любитель раритетов. И бедный при этом, он два раза хочет искать сокровища. Это же круто. Деньги нужны и сокровища старые. Отлично. Вот. Я лучше посвящу некоторое время на поиск базы данных таких людей. Приду к человеку, у которого эта база есть, и скажу, давай так, вот. Мне нужно сделать выступление, все деньги за выступление твои. Как же так? Ну, все основные это соглашаются, потому что обычно делают хотя бы там 50 на 50 или как-то еще. Говорю, все, вот выступление забирай, все, твои деньги. А я получу от того, что я продам. Вот, самый простой механизм. Что? Абсолютно, там вообще все настолько просто, понимаешь, вот там 3-5 шагов в каждой модели, а все остальное черничный кисель. Это правда. А никто ничего не скрывает. И вот по структуре, вот сколько я раз это делаю, вот, то очень мало кто видит. Я почему на практике там несколько раз угорал, потому что на презентациях открытых, когда там 2-3 человека сидят в конце мастера, такие сейчас что происходит, да? Как будто что-то серьезное. Не, по стартапу совершенно другой подход. Я же говорил, вот в стартапе я сейчас решил использовать другой подход и не дать возможности двигаться дальше, пока предыдущий ДЗ не сделал. Там их выбора нет. Эх, вот это круто. Не прошел ДЗ, нет выбора. Да, да, да. А когда в целом, вот, вот так просто. Вот так просто. И это то, вот о чем я вчера говорил. Вот для меня большим удивлением вчера явилось, что только двое были на тренинге по цепочке создания ценностей и по работе с возражением. Потому что когда я это делаю там 25-й раз подряд каждую программу, я думаю, что ну, я неявным образом допускаю, что вы тоже это понимаете. Да, что вы это знаете. И поэтому если... Цепочку, да, больше года не дал. Потому что я до этого делал, слушай, раз 15. Я думаю, ну я по себе сужу, потому что если я вот изучаю кого-то, да, я приходил и смотрю все. Вот я беру все за весь период и смотрю сначала. Так у тебя же нет. Это мой навык. Почему? Есть? Все спросить. Прийти и спросить, вот, а вот я хочу вот это, я хочу это купить. Все видно. Ну ладно. Задача понятна? Да. Что ты хотел спросить? Ну, у меня глупый на самом деле. Не оценивайте. Есть у тебя какая-то технология такая, чтобы люди были благодарны тебе после того, как ты что-то для них сделал? Я подозреваю, что ты скажешь, надо работать с цепочкой ценностей. Нет, но все проще. Ты приходишь, спрашиваешь, чего вы хотите. Потом, независимо от того, что ты хотел давать, даешь им именно это. Потом, парам, они получили то, что они хотели. Естественное человеческое свойство быть благодарным, когда получил то, что хотел. Шаман, шаманство. Еще раз. Они приходят, у тебя есть план тренинга, да? Ты поступаешь двумя способами. Один из двух вариантов. Первый. Либо ты говоришь, окей, а что вы хотите узнать? Они говорят тебе, что? Да? Ну, вырожденный случай, когда совсем все просто. То, что они хотят, совпадает с тем, что ты даешь. Но это исключение, то есть так необычно не бывает. Бывает два варианта. Либо они говорят что-то, и твоя методика не подходит. И тогда ты говоришь, окей, забиваешь на свою методику, прямо сходу перепроектируешь вот в голове. Да? Ну, сейчас расскажу как. И даешь им то, что они хотят. И тогда они в конце счастливы и благодарны, потому что они получили то, что они хотели. Второй вариант, когда у тебя методика важнее. То есть мне в стартапе, например, методика важнее, чем мнение отдельного человека. Потому что методика правильная. Чтобы они не думали про нее, на самом деле она рабочая. Поэтому там будет по-другому. Там будет вариант, вы не пройдете на следующий шаг. Вот кому не нравится, встали, вышли, это называется. Да? Вот кто не сделал следующее задание, не получит следующего урока. Все. И не даешь им вот выбора. То есть и останутся только те, кто хочет получить это, которые автоматически тоже будут благодарны. Потому что это на самом деле то, чего они хотели. Потому что всех остальных ты выгнал. Понимаешь? То есть явочным порядком Нет, не двойная связка. Это два разных способа получить так, чтобы люди в аудитории получили то, что они хотят. Либо перестроить программу, дать им то, что они внезапно хотят, независимо от программы, либо выгнать всех, кто не хотел программу. И оставить только тех, кто ее хотел, а значит, они это получили, а значит, они будут довольны. Вот я очень долго, вот я говорю, там несколько лет пользовался первой методикой. Когда люди приходили, независимо от того, что я хотел рассказывать, я давал им то, что они хотели. Да? Но, к сожалению, они сами часто этого недостаточно, к сожалению. Они остаются благодарны и счастливы. Ну, вот то, с чем я стал. Очень благодарны, очень спасибо, вы изменили мою жизнь и так далее. А на выходе результат маленький. Они не делают домашку, не делают это все. Потому что у них вот этот всплеск озарения и счастья, да, он забивает то, что есть реальность, и мне надо работать. И как заработать $1 миллион? Фигачить. Тогда с некоторой разной, там вопрос скорости, да, но фигачить придется в любом случае. Вот. Они этого понимать не хотят. Первый вариант — это семинар типа малобюджетная реклама, да, вот я вам говорил, как он делается. То есть приходят люди и спрашивают, ты делаешь заголовок, не знаешь содержание вообще, ну, потому что бессмысленно знать содержание в такой модели. Они приходят на заголовок малобюджетная реклама. Ты говоришь, здрасте, кто пришел, спрашиваешь, с чем пришли, что вы хотите узнать, в чем ваша проблема. Они задают тебе список вопросов, которые, в общем, будут одинаковы. Вот. Ты говоришь, ну понятно. Там начинаешь просто метамоделировать термин. Да, что вот реклама — это существительное, на самом деле глагол, значит, это набор действий. Какие действия вы совершаете? Малобюджетное, это по сравнению, это сравнительное количественное. По сравнению с чем малобюджетное? То есть смотрите, ключевой ваш параметр, что у вас, во-первых, нет плана, а во-вторых, вы не знаете, какую цену вы готовы заплатить. Все такие, вау! Ну, конечно, вау, это следует из названия, ну, то есть, вообще-то, метамодель. Следующий шаг. А раз у вас нет плана и вы не знаете, с чем сравнивать, давайте определимся, какую цену вообще можно давать максимальную за рекламу. Какую? Ну, так, чтобы прибыль была, это очевидно, потому что если прибыли не будет, зачем это вообще делать? Таким образом, предельным значением стоимости клиента будет величина прибыли. Правильно? Правильно. Делаем величину прибыли, от прибыли идем назад, через этапы цепочки принятия решения, на каждом этапе цепочки принятия решения, через конверсию рассчитываем стоимость одного лида. Понятно почему? Ну, потому что предель — это одна и та же величина, на самом деле просто деленная на разные цифры. Ну, какая разница? Вот. Видишь, вот так надо делать. Типа, опять инсайт. А у нас нету цифр конверсии. Я говорю, печаль. Давайте поднимем статистику. Поднимаем статистику, смотрим, что там вся конверсия. Что вы узнали? Я узнал, что нужно считать конверсию, есть цепочка принятия решения, что нужно иметь величину вот этой. А все это следует из двух слов. Малобюджетная реклама. Просто потому что я знаю метамодель, а они нет. Вот. Это первый базовый вариант, как сделать их счастливыми. То есть дать им то, что... При этом я же это не из своей головы беру. Это вот структура, опять же, это не суть, там, нет никакой абстрактной структуры. Просто в нашем лингвистическом поле, да, для меня малобюджетная реклама развертывается вот весь этот спектр понятий, а для них нет. И они приходят, у них слово «малобюджетная реклама» — это пустая ссылка. И это, знаешь, для них пустой референтный индекс, правильно? Потом они уходят, это не пустой референтный индекс. Какое ощущение у них вкладывается? Я теперь так много знаю. Да? Они зачем на тренинг пришли? Чтобы узнать, правильно? Ответ неправильно. И на самом деле должны быть претензии, чтобы делать, а не знать. Что ж они знают, ничего не меняет в этом мире вообще. То есть ты можешь знать все, что угодно, но пока ты не начнешь делать, ничего не изменится. Вот. И вместо того, чтобы на самом деле, да, надо делать. Но вот классический вариант подмены в тренинговом бизнесе, когда вместо того, чтобы заставлять делать, их учат. Это ничего не меняет, но очень круто. А если еще хорошо учат по метамодели, то еще ощущение счастья и восторга. А если к этому добавить привязку к невротическим моментам, паттернам и потребностям, то они еще и завязываются на тебя. Вот так. Получается лидерская программа там какая-нибудь. Ну или пирамидка, или еще какая-нибудь ерунда. Секта такая маленькая. Да. Ну все. Ну, Морозы, ну, не совсем. Ну, то есть, да, но до некоторой степени. Не совсем все-таки. Он не секта, конечно. Вот. Мороз. Хороший НЛП, че. Одним из первых, кто гипноз привез, а потом написал книжку «Крах НЛП в бизнесе». Ну, прекрасно. То есть, если его привез, конечно, там надо, чтобы все остальные думали, что это крах. Тогда ты один его знаешь, правильно? Двойная связка, негативная. Вот. И проблема мороза, как и проблема там, бизнес-молодости или других, я бы к ним очень лояльно относился, если они методики рабочие давали. Вот если бы они действительно при всей этой лабуде давали еще пошаговую рабочую методику, я прям вот согласился бы с ними и не делал бы сам ничего зачем. Так, понимаешь, ты пинай, не пинай, если они не туда идет, ничего не получится, они не туда идут. Вот, и это, но это случайность, это случайность. А они себе приписывают эту случайность, вот что мне не нравится, понимаешь? Они говорят, вы начинаете выпускать газету. Да не в газете дело, а в том, чтобы начинать транслировать важные идеи, создать клуб. А через клуб, когда у тебя там 100 человек, на этих 100 людях можно уже выстраивать большое количество там, всяких продаж. Если кто-то случайно это понимает, отлично, не потому что Мороз ему сказал. И не за пинка. А иначе получается из 100 человек 90 пнутые и разочарованные. Вот что плохо. Есть. Потому что отрицательные все выгнаны. Понимаешь, это как вот у бизнес-молодости сделано. Первый курс, вот первый блок. Вот. Ты его проходишь, платишь за него деньги, гарантии тебе не дают. И ты либо уже начал зарабатывать деньги, либо не начал. Если не начал, тебя выгоняют. Правильно? Правильно. А вот в успешные кейсы записывают тех, кто начал. А тех, кто не начал, не записывают. Ну, все. И тогда получается, там есть 20-30 человек, которые случайно начали, из нескольких тысяч, которые остались за бортом, отдав деньги без гарантии. Ну, понятно, как это делается. Меня это очень не греет просто лично. Но как это делается, в общем, понятно. Поэтому критерии вот удовольствия и счастья, которые я бы тебе задал вопрос, а зачем тебе это надо, чтобы они такими были? Это скорее следствие. То есть, понимаешь? Ты имеешь в виду тот вопрос, который я задал? Как, нет, который сейчас задал. Про то, чтобы они были довольны. Счастливы. То есть, опять же, это как бы приятно, но ни на что не влияет. Но приятно. Ну вот клево, но ни на что не влияет вообще. Довольны они или нет, все равно. Вот если честно. Сделают они или нет, это важно. А довольны они или нет, в общем, на самом деле разницы никакой. Но им приятнее, когда они довольны. Ну, потому что когда довольны, это лучше, чем недовольны. Ну, то есть субъективно, правильно? Поэтому они этого хотят. И на этом выстраивается классическая подмена. Ну, вы же довольны? Довольны, все. Это есть результат, все, пока. Типа вот, вот. Поэтому надо давать гарантию на свою работу, которая тебя держит в тонусе. Я много раз это говорил. Гарантия нужна не им, гарантия нужна вам. Потому что если вы знаете технологию личных продаж, вы начнете продавать все, что угодно. И реально лучше бы вам иметь обратную связь от мира, что то, что вы делаете, не круто. Это называется, вот, и гарантию вы даете, чтобы у вас деньги забирали, когда вы халтурно работаете. А иначе это очень быстро может скатиться. Да, иначе тогда вы будете, это очень обидно, когда у вас забирают деньги обратно. Вы же уже потратили их 35 раз, понятно? Вот. Тут их отдавать надо. И это собственный стимул для того, чтобы изменить что-то в своей работе.